Тем временем стемнело, мы сидели еще возле двери и были уже готовы идти дальше. Этот мужчина дальше рассказывал, как они против Гитлера действовали, и когда русские пришли, они красные флаги повесили. Если это коммунизм, тогда мы видели его лицо. «Тогда я никогда не хочу быть коммунистом», — так рассказывал он. Как он был благодарен Богу, что его жена с детьми были эвакуированы. В то время он не знал, где они, но во всяком случае надеялся он, что им там лучше. Те женщины, которые остались со своими мужьями, страдали особенно, ежедневно их насиловали. В присутствии их мужей некоторых так замучили до смерти. Страшно то, что этого мы ждали. Этот мужчина тоже все потерял, его лошади русские уже себе присвоили. Он только должен был смотреть за ними. Осталось еще несколько коров, но на тот случай, если русским потребуется мясо. А до того он им должен был все молоко сдавать. О международных событиях он мало знал, слышал только, что фронт стоит у Одера. У нас уже не было никаких шансов добраться до своих войск. Какой цели мы стремились, становилось все непонятнее. Главное, в конце концов, сохранить жизнь. Но как? Первое условие к этому было не падать духом. Если бы у нас тогда был бы правильный адрес, где бы нам черпать силу и ободриться, у нас бы лучше получилось. Господь так и так до сего времени с нами был. Был нашим путеводителем. Да и как же иначе возможно было преодолеть невозможное? К сожалению, мы все это приписывали другим силам. Плача проводил нас этот человек в путь. Здесь мы один день провели в тепле, получили горячую пищу и теперь опять пошли дальше. Он нам еще хотел кое-что передать, но у нас еще много от того грузовика было. Погода была настолько бурная, что было возможно лишь несколько метров перед собой видеть. При такой погоде говорят, что хороший хозяин свою собаку не выпустит. Для нас это была самая лучшая погода. Мы попрощались, поблагодарили за искренний прием. Он плакал и нас жалел. Пожелал нам Божье содействие, и мы пошли в лес. В лесу снег не так сильно кружился. Мы направились лесной дорогой в направлении Фрайган и медленно размышляли опять об услышанном и пережитом. У нас все еще было много с собой, что тащить. Согласно карте, скоро должен быть Фрайган. Да, мы, собственно, и не хотели так близко к городу подходить. Мы хотели его обойти, а там определенно было много войск. Зачем напрасно рисковать? Но неожиданно мы наткнулись на забор и обнаружили дом, в котором слабый свет свечи горел, что нас и заинтересовало. Нас влекло к людям после того, как мы столько поговорили с тем крестьянином. У того крестьянина мы совсем забыли спросить время. Мы не знали, сколько времени мы уже одни и который час. Как же мы хотели поискать себе убежище. Мы все еще усматривали, что при такой погоде легко угодить в ловушку. Долго мы сидели и слушали. Все было тихо. Со стороны улицы были ворота, в которых была дверь. У нас создалось впечатление, что здесь русских быть не может, а то было бы громко. Крестьянин же нас все еще предупредил, что дальше по Германии нет гражданского населения. С этим нужно было считаться. Следовательно, нам надо было быть гораздо осторожнее. Мы хотели рискнуть. Совсем тихо мы подошли к двери. Следует заметить, что когда мы в таком случае очень осторожно подкрадывались, мы держались за руки, чтобы вовремя дать неслышный сигнал. Эдуард мог лучше видеть, а я лучше слышать. Таким образом, мы образовали полноценный предупредительный прибор. Но, возможно, этот прибор неправильно сработал, и что здесь произошло, осталось для нас тайной. Я медленно открыл дверь и посмотрел во двор. Ничего не видно, ничего не слышно. Я медленно сделал первый шаг, и тогда произошло что-то абсолютно непонятное. Когда я глянул за открытую дверь, прогремел совсем близко перед моим лицом выстрел. Это было настолько близко, что мои глаза на момент ослепило. И этот уже привычный запах пороха застрял в моем носу. Это была внезапная неожиданность. Мы выбежали со двора, как будто нас оттуда выстрелили, и одним махом мы оказались на другой стороне улицы. Из-за сильного снегопада они нас быстро потеряли из вида. Стреляли много, но вслепую. Через наши головы полетели некоторые трассирующие пули. Мы бросились в снег и быстро поползли дальше от этого дома. При этом делали круг, и вскоре мы были у дороги, по которой мы пришли, идя вдоль леса. Вероятно, они нас не преследовали, но еще долго стреляли в том направлении, где мы исчезли. Они стреляли трассирующими пулями, и некоторые прямо над нами пролетали, но при таком ветре они не имели эффекта. Что означал этот маневр, мы не могли понять. По всему видно, они за нами раньше наблюдали. Но удивляла готовность к немедленной стрельбе из пулеметов. Но почему постовой за дверью так рано дал предупредительный выстрел? Или он полагал, что этим выстрелом он ведет нас в панику, что мы не будем в состоянии что-то предпринять? К неожиданностям мы привыкли. Снежная буря затянулась. Ничего не было видно, и мы плохо ориентировались, куда нам идти. Мы хотели обойти Фрайган. На дно мы теперь могли обратить внимание, что мы больше не встретили никакого гражданского населения. Мы были на немецкой земле, и из Германии все было эвакуировано. Все, что осталось, было уничтожено. То, что нам крестьянин сказал, все сходилось. Мы уже продолжительное время были без времяисчисления и не знали, как долго мы уже шли. Далее, со вступлением на немецкую землю, наша жизнь еще дальше изменилась в забвение. Мы действительно никого не встречали. Деревни были пустые. Людей, которые там были, мы обходили стороной. Это были как раз те, которых нам надо было опасаться. Их было в каждой деревне. Когда мы ночью шли в подвалы в поисках продуктов, мы вынуждены были опасаться не попасть в руки патруля. Первое время в подвалах еще можно было кое-что найти, но постепенно все исчезло. Чем дальше на запад, тем хуже становилось. Дома были разграблены, и постепенно исчез и скот. Но об этом немного позже. Когда мы так в снежной ночи туда-сюда шатались, мы все чаще натыкались на дома. Мы город хотели обойти, при этом постоянно держали направление на север. Согласно карте и по компасу, этого всего не должно было быть, что нам встречалось. Как я уже указывал, погода нас совсем ослепила, и мы боялись угодить в ловушки. Однажды мы уже совсем оказались посреди домов и не знали ни входа, ни выхода. Тогда я брал компас в руки и шли прямо в направлении север. Скоро должно рассветать. И мы все еще не вошли в лес. И вот теперь мы пробирались через заборы и огороды. Когда начало рассветать, мы оказались на поле. К сожалению, мы не знали, где мы находимся. Где бы нам найти подходящее место, где можно ночь провести? Мы заметили кусты посреди поля и направились туда. Еще хотел напомнить об одной плохой проблеме, которая нам очень много мучений и забот доставляла. Это вши. Невозможно описать, какие это были муки от них. Когда я еще в батальоне был, и когда мы после прорыва по окопам шли, которые частично водой были заполнены, и дождь сильно шел, и ноги промокли, ноги растерлись до крови. Так как потом был мороз, ноги были или проморожены, или очень остывшими. Во всяком случае, столько, сколько доходили сапоги, на моих ногах не было целого места. В эти раны пробирались вши. Это было что-то ужасное. Врачебной помощи никакой. Я пытался делать перевязки, но это стало совсем невыносимо. Прошло много времени, пока мои ноги зажили. Когда мы приближались к этому кусту, на нас, как обычно, пока шел снег, были белые простыни. Это служило хорошей маскировкой. Так были вынуждены сидеть целый день в этих кустах. Лежа в снегу, не шевелясь, мы понимали, что надо уйти в укрытие, когда появились колонны грузовиков, и свои прожектора на повороте дороги как раз наше направление светили. Впереди нас, примерно на расстоянии 200 метров, была автодорога, по которой целый день двигались на запад русские войска. Нам ничего не оставалось делать, как оставаться в этих кустах. Целый день мы лежали завернутые в белые простыни и с биноклем в руках наблюдали за движением на дороге. Это был очень тяжелый день. На этот раз мы не рискнули поспать, слишком тревожно было наше положение. И мы обрадовались, когда, наконец, день подошел к концу, и мы смогли опять немного передвигать наши окоченевшие члены тела. Погода изменилась, утром перешла в дождь, который, к счастью, недолго продолжался, а то бы мы, ко всему несчастью, еще бы и промокли. Позже все прояснилось и морозило. А когда стемнело, мы осторожно пошли немного назад, где мы были в стороне от смертельных опасностей. К сожалению, это чувство безопасности никогда не могло долго в нас оставаться. Каждое начало дня открывало наши глаза на тот факт, что наша жизнь висела на очень тонкой ниточке, которая в любую минуту могла оборваться. Об этом нам особенно напоминали всякие трупы, на которые мы все время натыкались. Пока еще была зима, и трупы были мерзлые, еще терпимо было. Но позже стало невыносимо, особенно когда мы в подвалах, ища что-то съедобное, наталкивались на трупы, запах которых уже издали был слышен. Зато мы всегда были уверены, что всегда что-нибудь там еще можно найти. Ведь не каждый возьмет себе что-нибудь съедобное из ямы мертвецов. И несмотря на это, мы брали. Мы были голодные. Все было замариновано в стеклянных банках, и ничто нам не могло причинить вреда. Сегодня я, возможно, стал бы иначе рассуждать, но тогда... Что мы тогда чувствовали, я сегодня не могу себе представить. Естественно, мертвые люди действуют отталкивающе, но тогда мы признавали только один страх. Это был страх перед живыми людьми, которые могут убить, и которые нас тогда охотно бы убили. А как нам еще хотелось жить? Но тогда мы, к сожалению, имели мало надежды. Все вновь мы видели, как равнодушно убивали, и сколько тогда стоила человеческая жизнь. Несколько примеров из там увиденного. Одна старушка лежала обнаженной около дороги. Она потому была мертвой, потому что не выдержала 12. Об этом говорила записочка, что прилепили ей на лоб. Или пожилая пара, также голые лежали друг на друге с надписью, что они и после смерти хотели бы быть счастливыми. Кому эти старые люди помешали? Подобные злодеяния я бы мог описать о них еще много, но об этом позже, при других событиях. После этой снежной метели стало постепенно теплее, часто шел дождь, и продвижение стало труднее. Пашни стали непроходимые, так что нам часто приходилось делать большие крюки, чтобы из леса попасть в лес или больше водные пространства обойти, которые образовывались из талой воды». Чаще всего у нас были мокрые ноги, что на мои раненые ноги особенно плохо действовало. Часто был густой туман, что для нас также было препятствием. Так мы однажды ночью подошли к берегу Барч. На льду уже собралось много воды, и мы уже не рискнули вступать на лед. По карте должен быть поблизости мост, который мы и нашли. Он был взорван и висел над водой. Уже собрались льдины, и нам с большим трудом удался переход. На другом берегу была местность, называемая Восток. Она вся была в развалинах, и опять мы наткнулись на жуткие картины войны. Там мы видели последствия воздушного налета. Большие воронки, много разрушенной военной техники. Гражданское население со своими телегами и всякой домашней утварью, лошадьми, разного скота. Все лежало вперемешку, разрушенное бомбами. В этих развалинах мы находили пищу себе, даже мешок с русским сухим хлебом. Хлеба мы уже давно не имели. Наша главная пища была консервированное мясо, фрукты и овощи, чего мы до сих пор еще находили. Но чем ближе мы подходили к Одеру, тем труднее стало с продовольствием, и чем дальше на запад, тем плотнее были деревни, занятые русскими войсками. И тем меньше была для нас возможность проникать в подвалы, откуда мы с тех пор, как находились на немецкой земле, доставали продовольствие. Таким образом, часто нам приходилось доисторическим способом приготавливать пищу. Но это имело свои проблемы. После отстрела дичи и никто на это не обратил внимания. А это тоже случалось. Тогда стоял вопрос, где и как это делать съедобным. В основном недоставало огня. Мы оба не курили, и те спички, которые у нас когда-то были, промокли. Когда светило солнце, проблема была решена. Хотя обстоятельства не всегда позволяли, но часто все же это удавалось. Из бинокля мы вынимали одну линзу, от солнца зажигали навоз. И этот тлеющий навоз надо было хранить до того, когда огонь нужен будет. А это в большинстве длилось до полуночи. Тогда нужно было искать место, где бы мы могли развести огонь. А таких мест для нас тогда, к сожалению, было немного. Часто нас при этом тревожили, и бывало, что мы при таких мероприятиях оставались голодными. В большинстве случаев дым нас выдавал. Случалось, что мы и пару дней находились голодными. В этой полностью разрушенной местности мы оставались остаток этой ночи и весь следующий день. Пока было темно, мы искали чего-то съедобного, что находилось в подвалах. Потом на окраине деревни, недалеко от леса. Мы нашли сарай, и там мы, сменяясь, спали весь день беспрепятственно. Когда опять стемнело, мы даже рискнули зажечь огонь, который днем от солнца взяли. Уж днем в это место смерти никто не приходил, кто уж рискнет ночью. Трудно было с водой, это для нас стало большой проблемой. Покуда был снег, мы нашу жажду утоляли снегом. Тогда, в Востоке, мы еще чистый снег приносили из леса и варили мясо и картошку, иногда пили горячий чай. Потом мы пошли дальше, оставаясь незамеченными. Дальше, в ту же ночь, мы пришли в деревню Лангемарк. Через эту деревню шла автодорога, и здесь мы просто могли оставаться на улице. Здесь никакой человек никогда, кроме таких, как мы, которые вынуждены были это делать, не вышел бы ночью. Похоже на то, будто целая колонна беженцев была придавлена танками. Опять люди и скот вперемешку. Всякая домашняя утварь на телегах. Мы уже привыкли к злодеяниям, но когда увидели детей, приколотых к забору, нам жутко стало». В чем могли быть виновными эти дети? Что их так по-зверски убили? Что это могли быть за люди, которые это сделали?